Я снял кухлянку и бежал рядом с нартой в одной ковбойке. Откуда-то сбоку пронесся легкий порыв ветра. В тот же момент вся стая взвыла, рванула в сторону, и я очутился на снегу. Упряжка рвалась вперед, а сзади, уцепившись за нарты, тащился по снегу Тумлук. «Запах услышали», — сказал он. «Нерпа!» Снова началась монотонная езда. Через час все повторилось. И снова Тумлук успел уцепиться за нарту, пока я барахтался на снегу. «Не зевай», — опять сказал Тумлук. «Убежать могут». И тут он увидел свое ружье. Одна стволка лежала на нартах. При рывке ствол высунулся, зацепил за лед и его согнуло. Тумлук просто взвыл от ярости. Он осыпал меня ругательствами на русском, чукотском и эскимосском языках. Собаки остановились, уселись на снег и, видно, забыв про усталость, с искренним любопытством наблюдали за нами. Наконец Тумлук выдохся. «Не умеешь? Не садись!» — сказал он и прогнал меня в задний конец нарты. Через полчаса он все-таки вспомнил, как хорошо сидеть пассажиром, и миролюбиво спросил. «Инженер?» «Инженер», — с горечью признался я. «Значит, ружье выправишь», — сказал Тумлук и отдал мне остол. Этот затяжной беспрерывный рейс продолжался около 30 часов. После него собаки и мы 2 дня отлеживались и откармливались. Аня, жена Тумлука, кормила нас рыбьими брюшками, собак – обильно сдобренной жиром панкой. Нерпичьим жиром я мазал лицо, которое обгорело на весеннем солнце и воспалилось. Через 2 дня Тумлук сдал мне в аренду упряжку из 6 собак, нарту, немного корма, подарил кухлянку, и я начал работать самостоятельно, без каюра, решив сделать как можно больше маршрутов, пока держится лед на губе. Во время поездки к устью Золотоносной реки и Чевием случилась история, которая могла плохо кончиться, если бы не таракан Иванович. Я выполнил рейс и возвращался обратно холостым ходом, срезав юго-восточный угол губы. Стоял великолепный солнечный день, и меня неудержимо потянуло в сон. Собакам тоже надо было отдохнуть. Я выбрал место за уютным торосом, куда не доходили порывы ветра, разгрузил нарту, поставил ее на бок и приколол остолом. Собаки улеглись. По существующим правилам полярной техники безопасности я возил спальный мешок, кукуль и шкуры зимнего оленя. В мешке было жарко, и я постепенно раздевался, лежа в мешке, а одежду складывал на нарту. Через полчаса я лежал в мешке, уже совершенно голый. Кстати, это самый удобный, если не единственный способ спать в кукуле. Проснулся я от дикого собачьего воя и увидел, что упряжка вместе с нартой уносится куда-то в ледовитый океан. Нарта перевернулась удачно на полозья, а стол валялся в снегу, на нарте уезжала моя одежда. Я выскочил из мешка и бросился за собаками. Получалось довольно смешно. Где-то во льдах ледовитого океана бежал голый человек. Собаки уносились стремительно, и я на бегу стал соображать, что придется оторвать кусок от спального мешка, намотать на ноги, мешок надеть на себя и так выбираться к людям. И опять получалось смешно. каким чучелом я явлюсь на базу!